Не за что зацепиться взгляду. Нечего оставить в памяти. Нечего потом описать. Француженка. Могла бы с тем же успехом быть шведкой, эстонкой, белорусской, удмурткой. Она смотрела ему в переносицу, пристально, не улыбаясь. «Счастлив познакомиться с вами, мадам Дерьян», — опомнился он. «Мадемуазель, зовите меня Сесиль». «Зовите меня Нил». «Ви свободен, Ниль?» «Нам следует заниматься». «Да, идемте. Поищем свободную аудиторию». «Мы идем в ваш пхохбюро. Там есть комната с хояль. Мне говорили, ви будет не икать». «Не знаю, кто вам это говорили, мадемуазель, но икать я смогу только одной рукой». Беззастенчиво врал он. «Вторую я недавно сломал, и только третий день хожу без повязки». Сесиль свела брови к переносице. «О, сломаль? Ну как?» «Под машину попал». «Хорё!» — воскликнула Сесиль. «Ужас!» Перевод с французского. «Тоже мамин собак потихаль ху-ху под машин. Мы все так плакали». Нил хотел сказать что-нибудь язвительное, но, увидев в ее глазах слезы, смолчал. Так молча и дошли до комнаты с хаялем. И Нил покорно сел за инструмент. Сесиль разложила на крышке листочки, расправила плечи, несколько раз глубоко вздохнула и начала петь. С первых же нот, взятых Сесиль, Нил понял — беда. И дело было отнюдь не в отсутствии голоса и слуха, как о том твердили кафедральные мегеры. И то, и другое у Сесиль, безусловно, имелось. Средненькая и даже миленькая, как у сотен тысяч девчонок, любительниц попеть под гитару у костра или за дружеским столом. И не было бы ничего катастрофического в том, если бы ни одна роковая подробность. С упорством, достойным, как говорится, лучшего применения, она подражала оперной манере пения, не обладая для этого ни данными, ни школой, ни развитым вкусом. Ее высокий голосок, слабенькая лирическая сопрано с намеком на колоратуру, дрожал и срывался. Утопая в старательных и неискусных руладах и трелях, она безнадежно сбивалась с ритма, и даже при правильном попадании в ноты создавалось полное ощущение глубокой лажи, многократно усиленное специфическим репертуаром. То ли кто-то зло подшутил над бедняжкой Сесиль, то ли в ближайшем русском кабаре, куда она приходила изучать культуру далекой закадычной страны, подвязались на редкость странные личности, только вместо традиционной «калинки-малинки» или «две гитары зазвенев», сквозь толщу вокальных коморочек и густейший акцент отчетливо прорывались. «А мать свою зарезал, отца я погубил, и кокаина серебряной пылью все дорожки мои замело». Более современный репертуар был представлен шедеврами типа «А я сидю, глядю на плентуаре, и муженек мой, бабеночка видная». В сочетании с манерой исполнения это создавало эффект потрясающий. Глядя на ее сосредоточенное, покрасневшее от усердия лицо, Нил понял, что приколом здесь и не пахнет. Похоже, мадемуазель всерьез убеждена, что народ наш других песен не поет. Нилу предстояла не только музыкальная, но и большая дипломатическая работа. Его охватила лютая злоба на кафедральных стерв столь коварно его подставивших.